Такой свою девушку я еще не видел. Глаза Милы горели, от нее исходили сильнейшие эмоции, эйфория и невероятное возбуждение. Признаться, я даже немного расстроился, за всю предыдущую ночь любви моя подруга ни разу не испытала таких ярких эмоций, а я-то уж мог их читать. Я смотрел на эту счастливую девчонку и все больше убеждался в мысли, что она рождена для боев. Осознание этого факта меня одновременно и впечатляло, и немного напугало. Стало понятно, с такой подругой будет непросто. Глава 25. Пара на арене управилась довольно быстро, и настало время выходить мне и Артему. К Миле как раз подошла лекарка, и я мог отправиться на поединок, не переживая за свою девушку. Признаться, было страшновато. Я не боялся, что меня побьют. Такими вещами меня не испугать. Просто очень уж не хотелось выглядеть нелепо, как Илья и Клим. Артем, как и большинство ребят, занимался давно, его навыки были намного лучше моих. По большому счету, нас, недавно прибывших, немного ознакомили с азами и показали два заклятия. Времени их отточить у нас просто не было. Нужно было заниматься сверхурочно, что Мила и делала. Она все свободное время проводила в зале или на малых тренировочных аренах. Мила занималась чуть ли не круглосуточно, потому и показала такой результат в поединке. А вот мне с моими приключениями в последнее время было не до тренировок, и подготовка у меня была ничуть не лучше, чем у Ильи и Клима, которые не смогли нормально выпустить друг в друга ни одного шара или стрелы. Я, конечно, рассчитывал на свои навыки в единоборствах, но задача ведь была не просто победить, а показать, насколько мы усвоили материал. Понятно, что преподаватели делали нам, новичкам, скидку, но все равно не хотелось ударить в грязь лицом, особенно после замечательного боя Милы. Как студента, заявившего, что он адепт магии воды, меня первым делом обучили ледяной стреле и туманному барьеру, двум простейшим базовым заклятиям этого вида магии. Они не были слишком сложными и дались мне без проблем. Ректор оказалась права, как адепт силы, я мог с легкостью изучать заклинания любой из стихий, но одно дело изучить, другое – уметь использовать в бою. Если первое далось легко, то второе можно было добиться лишь долгими усиленными тренировками. Особенно это касалось заклятия нападения. С защитой было проще. Генерация туманного барьера не требовала такого навыка, как обращение с ледяной стрелой. Создание вокруг себя защиты из густого тумана, который замедлял или вовсе сводил на нет атаки противника, требовало лишь усилий. Здесь я не переживал. Приложить необходимые усилия, благодаря большому дару, было нетрудно. Что я сразу же и сделал, едва рефери объявил о начале поединка. И надо сказать, барьер я сгенерировал вовремя. Артем не стал тратить время и силы на защиту, а сразу же, как адепт магии земли, запустил песчаный вихрь. Тысячи раскаленных песчинок, завертевшись смерчем, полетели в мою сторону. Туманный барьер, который еще не до конца сформировался, не смог остановить их все. Я почувствовал, как эти песчинки вонзаются мне в лица, руки, а кое-где и сквозь одежду в тело. Было больно, но терпимо, и, надо сказать, мне повезло, что Артем не оказался магом воздуха или огня. Хорошо направленную молнию или огненный шар моя защита поначалу вполне могла пропустить, а песчаный вихрь был болезненным, но с ног не сбивал, но лишь благодаря тому, что я смог поставить защиту. Но как долго мне удастся ее продержать, я не знал. А еще надо было как-то попытаться сгенерировать ледяную стрелу, и не просто сгенерировать, а удачно ее запустить в противника. Артем так и не стал ставить защиту, решив все силы бросить на атаку, а от моей стрелы, скорее всего, просто уклониться. Здесь у него было преимущество. Если у меня не было вариантов защитить себя от песчаного смерча, кроме как, выставив туманный барьер, то от стрелы можно было просто уклониться. Видимо, мой противник, увидев, как атаковали друг друга Илья и Клим, резонно решил, что мои навыки от их навыков отличаются не сильно. Поэтому все свои силы Артем вкладывал в атаку, песчаный вихрь становился все сильнее, он увеличивался в размерах и не просто прошивал меня насквозь раскаленными песчинками, но и грозил подхватить, как обычный смерч, и оторвать от земли. А там недалеко было и до потери концентрации, и в этом случае вся моя защита, вообще, могла слететь. Еще одна проблема, которую создал вихрь, заключалась в том, что я и так-то не мог нормально создать и запустить ледяную стрелу, не имея навыков, а уж запускать ее из эпицентра смерча, можно было и не пытаться. Я и не стал, все свои силы направив на усиление защитного барьера. Несмотря на густой туман вокруг меня, было все хорошо видно, и я смог разглядеть противника. Он улыбался, точнее, ухмылялся или даже насмехался. Параллельно с этим я ощутил, исходящее от него, чувство превосходства. Артем уже понял, что атаковать я не могу, защищаюсь из последних сил, поэтому вполне рассчитывал на скорую победу и уже начинал ей радоваться. Правда, я мог еще пойти в рукопашную, но глядя на ухмылку противника, понимал, этот вариант он предусмотрел и, судя по всему, приготовил на этот случай мне какой-то сюрприз. Надо было принимать решение, долго так стоять я не мог. Впрочем, долго и не пришлось. Я не ошибся с сюрпризом, и, к сожалению, получил его намного раньше, чем ожидал. Артем, как и Софья, не зря считался одним из лучших студентов в группе. Он тоже самостоятельно изучил еще одно заклятие и решил применить его в бою. Противник в очередной раз ухмыльнулся и сильно топнул на полу арены правой ногой. Тут же меня подбросило вверх примерно на полметра, словно от сильного подземного толчка. Мне эта атака вреда не принесла, я даже не упал, приземлившись на ноги, а вот мой туманный барьер разлетелся. Видимо, на это и было рассчитано заклятие, лишить меня защиты. Но и это было не все. Противник сделал несколько быстрых движений руками, и я ощутил невероятную тяжесть. Артем оказался очень прилежным студентом и имел в наличии как минимум 3 заклятия атаки. Третьим было притяжение земли, и оно сработало просто идеально. Я потерпел фиаско. Моя защита развалилась, новую сгенерировать было нереально, так как я не мог сконцентрироваться, борясь с притяжением, а рукопашная осталась лишь в мечтах, так как я не мог сдвинуться с места. Мне стало невероятно обидно, но что-либо поделать я не мог. Противник к тому времени сгенерировал новый песчаный вихрь, но пока не направлял его на меня, а запустил совсем рядом, словно играл со мной. Чего он этим хотел добиться? Напугать или поиздеваться, я не понял, но это было чересчур. Я разозлился, и очень сильно. На Артема с его неприятной ухмылкой и уверенностью в победе, на свою беспомощность, на ситуацию, в которой я выглядел довольно глупо, на все это сразу. Внутри меня мгновенно вскипела невероятная ярость. Волна ненависти накрыла с головой. Захотелось не просто выиграть бой, а убить противника, разорвать его на маленькие кусочки, а их втоптать в пол арены. И не просто захотелось, я вознамерился это сделать во что бы то ни стало, даже не представляя, чего мне это может стоить. Меня даже немного напугало то, как я разозлился. Но это было минутным ощущением, а вот невероятная ярость и ненависть били ключом. Я мобилизовал все свои внутренние ресурсы, призвал силу и попытался преодолеть заклятие притяжения земли. И оно дрогнуло, стало потихоньку ослабевать. Мне показалось, что еще немного, и я смогу сорваться с места. Конечно, это было не так. Я с трудом передвинул правую ногу на несколько сантиметров. Но это было начало. Затем сдвинул левую, опять правую. Каждый шажок давался легче предыдущего. Песчаный вихрь лупил по мне тысячами раскаленных песчинок, но я делал шаг за шагом, медленно, но верно. Артем заметил это и на всякий случай поставил защиту. Но меня это не смутило, я собирался пробиться сквозь нее и схватить противника за горло. Я даже заранее представил, как мои пальцы сожмутся на его шее, это дало дополнительные силы и мотивацию. Представил ярко и в деталях, и это еще сильнее всколыхнуло во мне желание убить противника. Жажда его крови была запредельной. Я уже мало себя контролировал, сила превратила меня в настоящего бойца. Я сделал очередной небольшой шаг и вытянул руки в направлении Артема, еще раз представил, как схвачу его за горло и буду душить. И в этот момент защита противника развалилась, а сам он сделал шаг назад, и я почувствовал испуг, даже не испуг, а сильный животный страх. Артем упал и схватился за шею. Он лежал на полу арены и трясся. Неожиданно у меня возле левого уха раздался громкий хлопок, левую щеку обожгло, меня обдало жаром и отбросило метра на 3 в сторону, и сразу же обдало ледяной водой, словно из брандспойта. Разумеется, весь мой боевой настрой сразу же слетел, а с ним и концентрация. Обгоревший и мокрый, я встал на ноги. Над Артемом уже склонилась лекарка. Все остальные, кто был на арене, смотрели на меня, и одногруппники, и преподаватели. Что это было? С нескрываемым испугом спросил в возникшей тишине Мирослав, парнишка, которому еще предстояло выйти на арену. Похоже на импульсивное неконтролируемое взаимодействие с силой, ответил куратор. Такое иногда бывает, ничего страшного. И тут ко мне бросилась Мила, моя девушка, совершенно не обращая, в каком я состоянии, бросилась мне на шею и закричала: «С победой! Я знала, что ты выиграешь этот бой!» Мила говорила что-то еще, а у меня не было сил не то что ответить ей, а даже слушать. Навалилась дикая усталость, будто из меня выжали все соки, пропустив через гигантскую соковыжималку. Казалось, я вот-вот упаду. Это заметил и подошедший рефери. Ярослав Васильевич официально объявил меня победителем боя и тут же, взяв под локоть, помог покинуть арену. «После занятий не уходи», — сказал он, помогая мне присесть. «Надо поговорить». Я кивнул, отвечать сил не было. Преподаватель ушел, подбежала Мила, но в этот раз она просто села рядом и подставила мне плечо, чтобы я не упал. Минут через 10 пришла лекарка, которая привела уже в порядок Артема. Со мной она провозилась совсем недолго, буквально 2 минуты, сняла ожог с лица и вдохнула немного сил, чтобы я мог ходить и разговаривать. Особо у меня повреждений не было. Огненные песчинки жалили больно, но следов не оставляли. Когда лекарка ушла, я спросил у Милы: «Расскажи хоть, что было? Почему я мокрый? А ты что, ничего не помнишь?» Удивилась девушка. «Я только одно помню. Хотел выиграть. Ты каким-то образом на расстоянии стал душить Артема. Причем сильно. Преподы испугались и лупанули по тебе заклятиями, чтобы концентрацию сбить. Один фаербол метнул, а второй водяную струю. Но ты молодец. Это было круто». Мила поцеловала меня в щеку, и мне стало очень приятно. И от поцелуя, и от того, что возвращались силы, и от ощущения победы. Признаться, я немного понял свою девушку и ее эмоции после боя. Ощущения выигранного поединка, да еще и с использованием магии, были близки к эйфории. И это учитывая не самую приятную концовку поединка. Чего уж говорить про Милу, которая победила с меньшим стрессом. Начался новый поединок, но мне он был неинтересен, я все еще не полностью пришел в себя. Мила осталась смотреть бой внизу у арены, а я отправился на верхние ряды. Там и просидел до окончания занятия. По окончании последнего поединка, все студенты и лекарка разошлись, а преподаватели остались на арене. Андрей Николаевич махнул мне, приглашая подойти, что я тут же и сделал. «Что это было, Роман?» – спросил куратор, когда я подошел. «Вы же сами сказали, что неконтролируемое взаимодействие с силой», – ответил я. «Но если честно, я ничего не понял. Я про другое. Что за заклятие ты использовал?» «Ничего я не использовал. Ты же видел, что было с Артемом», – вступил в разговор Игнатьев. «Видел. Но я не специально. Оно как-то само собой получилось. Сами собой такие вещи не случаются», – отрезал куратор. «Что ты делал? Расскажи нам в подробностях». «Мне страшно захотелось убить соперника», — ответил я. «Простите, это неправильно, я понимаю. У нас был всего лишь тренировочный бой, а я не совладал с эмоциями. Давай-ка подробнее». «Просто захотел убить?» — спросил Игнатьев. «Не просто. В деталях представил, как я это делаю. Это придало мне сил». «И руки вперед вытянул», — сказал куратор. «Наверное, представил, как душишь соперника». Я кивнул, подтверждая это предположение. «Так я и думал», — воскликнул Ярослав Васильевич и обратился к коллеге. «Он сопернику страху нагнал. Он эмпат, я догадывался во время их поединка, но теперь точно уверен». «Ну да», — согласился Андрей Николаевич. «Считай, это то же самое заклятие, только бессознательное. Артем испугался, потерял концентрацию и упал, а потом он его еще чуть не придушил. Простите, только и смог я сказать в очередной раз». «Не надо просить прощения», — ответил куратор. «Это все рабочие моменты. Зато теперь мы будем знать о твоих особенностях. И мы должны поставить ректора в известность», — добавил Игнатьев. «И это тоже», — подтвердил Андрей Николаевич и задал мне еще один вопрос. «Скажи, Роман, а тебе точно источник магии воды выбрал? Как-то не вяжется это с твоими способностями». «Я понял, что врать бесполезно. Преподаватели все равно будут обсуждать этот случай с ректором, и правда откроется, поэтому признался. Я уник, Анна Алексеевна в курсе, но она мне рекомендовала сильно не распространяться на этот счет». «Правильно рекомендовала», — сказал Игнатьев. «Но ты не просто уник, а, судя по всему, еще и эмпат. А склонности к ментализму есть?» — неожиданно спросил куратор. «Не замечал», — ответил я. «А к эмпатии точно есть. Если есть, надо развивать, Только вот ни я, ни Ярослав Васильевич в этом деле сильно помочь не можем. Эмпаты к нам попадают очень редко и долго не задерживаются. Тут надо с ректором разговаривать, чтобы она назначила тебе специального наставника для развития этого навыка. Слова куратора меня смутили и немного напугали. «А можно вопрос?» – спросил я. «Задавай», – ответил Андрей Николаевич. «А что значит, эмпаты долго не задерживаются?» «Да ты не бойся, просто, обычно это выявляется на третьем или четвертом курсе, и ребята сразу уходят в более узкоспециализированные заведения, где могут научиться большему. А вот чтобы эмпат на подготовительном, такого на моей памяти еще не было. Но в любом случае Анне Алексеевне решать, что с тобой делать. Если вопросов больше нет, то иди отдыхай. Есть вопросы? Два еще. Можно?» Куратор кивнул. «А что такое неконтролируемое взаимодействие с силой? Это когда маг призывает силу, а справиться с ее поддержкой не может. Что, собственно, сегодня у тебя и произошло. Не злоупотребляй этим делом. Постараюсь. Я ведь даже и не знал, что такое бывает. Теперь знай, что еще хотел спросить. Мне имеет смысл дальше скрывать, что я уник. Ведь все видели, что произошло. А что произошло? Выглядело, будто ты пытался наложить заклятие и не смог с ним справиться. Решай сам, а нам с Ярославом Васильевичем запрещено об этом кому-либо рассказывать. Разумеется, кроме ректора. Тогда, с вашего разрешения, я останусь для всех магом воды. Грамотное решение», – похвалил меня Игнатьев. Преподаватели тут же принялись обсуждать результаты остальных поединков, а я отправился в общежитие. Глава 26. Дворянская и Государственная Думы Российской Федерации собрались на совместное заседание, чтобы заслушать обращение Кесаря. Большой зал парламента был забит до отказа. Аристократы из Дворянской Думы и депутаты из Государственной заняли свои места и с минуты на минуту ожидали появления Кесаря. Александр Петрович прибыл в здание парламента задолго до своего выхода на трибуну. В кабинете своего представителя в Дворянской Думе Кесарь обсудил предстоящее выступление с помощниками, внес в текст некоторые поправки и отправился зачитывать обращение. Кесарь шагал длинными думскими коридорами и пытался настроиться на предстоящее выступление, морально к нему подготовиться. Он понимал от того, как находящиеся в большом зале люди, эльфы и орки воспримут его речь, будет зависеть не только его будущее, но и судьба всей России. Александр Петрович планировал выступить со столь важным обращением на осенней сессии парламента, но события последних дней вынудили его сделать это немедленно. Романов вошел в большой зал, все присутствующие в нем сразу же затихли. Воцарилась полнейшая тишина, которую нарушил председатель Государственной Думы, формально проводивший заседание. Кесарь Российской Федерации Александр Петрович Романов, торжественно объявил председатель, большинство присутствующих в зале зааплодировали, а Александр Петрович подошел к трибуне для выступающих и оглядел зал. Впереди сидели представители Дворянской Думы, слева по традиции эльфы, по центру люди, справа орки. За ними расположились представители Государственной Думы. Среди депутатов можно было наблюдать некоторое смешение представителей разных рас, но до какого-либо единства было далеко. Это сразу же бросалось в глаза и очень огорчало Кесаря. Александр Петрович понимал, шансов что-то исправить в ближайшее время в области межрасовых отношений было немного. А вопрос, который Романов собирался поднять перед собравшимися, требовал единства. «Уважаемые дворяне, уважаемые депутаты, Кесарь поприветствовал представителей обеих дум. Сегодня я обращаюсь к вам с предложением, которое может стать судьбоносным для нашей Родины, а может оказаться просто неудачной попыткой ее спасти». По рядам прошелся легкий ропот непонимания, слишком уж неожиданно начал свою речь Александр Петрович. «Вы все знаете, что в мире сейчас неспокойно», — начал свое выступление Кесарь. «Не за горами большая война. Как бы это ужасно ни звучало, но все идет к тому. Война на Балканах не думает прекращаться. Пока нам, можно сказать, повезло, что мы участвуем в этом конфликте лишь в роли миротворца. Но ситуация может измениться в любой момент. А еще в любой момент может начаться война между Каганатом и Китаем, который очень хочет вернуть утерянные 70 лет назад территории Синьцзяня. И нельзя сбрасывать со счетов выход Священной Римской империи после аннексии Прибалтики к нашим границам. Судя по данным разведки, ее нападение на Польшу – вопрос времени. Британия». Александр Петрович сделал небольшую паузу, дав всем немного переварить информацию, затем продолжил. «Британия почти до конца развалила Аравийское королевство и ищет новую жертву. Мы не знаем, у какой из наших границ начнется война, но она начнется. Вот уже 80 лет нам кажется, что ничего страшнее небольшого локального конфликта быть не может, а локальный конфликт не так уж и страшен. Его всегда можно уладить переговорами или при помощи боевых магов. Мы с вами живем и мыслим в рамках этой парадигмы, но это ненадолго. Каждый сидящий в зале понимал, о чем говорил Кесарь. Во время событий 2023 года, когда Большой Брат забрал у людей контроль над системами запуска ядерных межконтинентальных ракет и захватил управление всеми атомными электростанциями, казалось, беды избежать не удастся. Мир тогда стоял на краю глобальной ядерной катастрофы. Одна запущенная ракета или заглушенный не по правилам реактор могли запустить необратимый процесс уничтожения всего живого и навсегда изменить мир. Трагедия могла произойти в любой момент войны с Большим Братом. Тот факт, что ни в процессе противостояния, ни после победы людей ни одна ракета не покинула свою пусковую установку, а управление АЭС удалось перевести в автономный режим, можно было смело называть чудом. Шансы на это были минимальными, но человечеству повезло. Пережитый страх не прошел бесследно. А после возвращения сил и появления первых новых одаренных всеми без исключения ведущими державами было принято решение избавиться как можно быстрее от ядерного вооружения и в ближайшей перспективе закрыть все атомные электростанции. И первое, и второе сделали довольно быстро. Даже самые одиозные режимы, обладающие ядерным оружием, не стали рисковать. В мире, где иной одаренный обладал силой, способной заменить боевое подразделение, держать на территории своей страны ядерное оружие или реакторы было просто опасно. Хорошо подготовленный маг, готовый пожертвовать собой, при желании мог вывести из строя все что угодно. К 2035 году на Земле не осталось ничего, что было бы связано с ядерными технологиями, даже атомные ледоколы переделали. А вслед за ядерными ракетами пришел черед остальной военной техники. Какой смысл делать ультрасовременные танки с дорогой начинкой, если любой маг Земли от шестого уровня и выше мог превратить боевую машину в кусок камня, а подготовленный маг воды мог справиться с любым самолетом, просто превратив на его пути облака в густую вязкую субстанцию. Таким образом, к середине 21 века использовать в бою имело смысл в основном лишь стрелковое оружие да гранатометы, и то лишь в качестве средств поддержки боевых магов. Без средств ядерного сдерживания сразу же началась череда локальных конфликтов, в некоторых местах довольно сильно перекроивших политическую карту мира. Но это длилось недолго. Одаренные, поначалу уничтожавшие друг друга в составах армий разных государств, а потом уставшие это делать, в итоге смогли договориться и прекратить почти все крупные конфликты. Это было сделано вовремя. Население Земли тогда еще не оправилось от последствий катастрофы 2023 года, уже начались межрасовые конфликты между первыми эльфами и орками, и если бы в тот момент еще и разгорелась мировая война, мир мог этого не пережить. И почти на 50 лет наступило сравнительное затишье. Все страны восстанавливали свои экономики и наращивали силы для будущих конфликтов, в неизбежности которых никто не сомневался. И в первую очередь каждая страна готовила боевых магов. Все понимали, будущие войны будут выигрывать одаренные. Время простых бойцов с автоматами и гранатометами в прошлом. Государства бросились искать среди своих граждан одаренных, и вот тогда выяснилась очень интересная закономерность. В больших странах оказалось не только больше одаренных, но и дар у них, как правило, был сильнее и уникальные способности встречались чаще. Объяснение этому нашли быстро. В маленьких странах немногочисленные аристократические роды существовали сами по себе. Одаренных было мало, конкуренции между ними не было, и не имело смысла создавать кланы. В больших странах было по-другому. Сильная конкуренция вынуждала аристократические роды объединяться в кланы, чтобы отстаивать свои интересы. Чем больше был клан, тем сильнее становился каждый входивший в него род. Это чувствовалось во всем, в силе родового источника, в величине дара у представителей рода, в уникальных способностях одаренных. Еще при появлении на Земле первых новых одаренных преимущества имели те страны, где на момент возвращения силы сохранилась аристократия, где дворянство чтило традиции и относительную чистоту крови, в конце концов, где оно просто сохранилось. Ведь способности к дару передавались по наследству, пусть этого и нельзя было увидеть почти 200 лет, и когда сила вернулась, все древние аристократические роды оказались в выигрыше. Безусловно, бывали исключения, дар мог достаться обычному парню из провинциального городка, но шансы на это были минимальны. Столетия тщательной селекции давали аристократическим родам колоссальное преимущество. Особенно повезло государствам, у которых сохранилась монархия, в первую очередь Британии. Огромное количество британских аристократов дало стране множество сильных одаренных в первые же годы после возвращения силы. Итак, пусть и в меньших масштабах, было в любой другой монархии от Швеции до Аравии. Из остальных стран относительно повезло Италии. Любовь итальянцев к титулам и бывшая раздробленность страны сохранили множество аристократов. А вот коммунистическому Китаю или относительно демократичным Соединенным Штатам не повезло. У них количество одаренных в силу отсутствия или деградации аристократии было минимальным. И если Китай с этой проблемой впоследствии справился, то США в изменившемся мире уже не смогли играть важную роль. Впрочем, они и в катастрофе 23-го года пострадали больше всего и дольше всех выходили после кризиса на уровень 2021 года. Россия пошла своим путем. Помимо того, что потомки российских аристократических родов в срочном порядке стали вспоминать свои корни, они еще поспешили породниться с руководившей страной олигархией. Хотя правильнее будет сказать, что это олигархи породнились с аристократами. Так или иначе, с учетом того, что Россия еще и меньше других стран пострадала в 2023 году, своих одаренных она получила. Пусть меньше, чем Британия, но больше многих других стран. А другие государства выкручивались как могли. Китай, в силу железной дисциплины, смог на корню зарубить у себя расовую вражду. Это была единственная страна в мире, где все граждане в первую очередь ощущали себя китайцами, а уже потом эльфами, орками или людьми. Правда, ради этого им пришлось отгородиться от всего мира. Германия и Италия объединились в Священную Римскую империю, прихватив под шумок страны Бенилюкса и Австрию, а после еще захватили Прибалтику и 2/3 Швейцарии, а теперь заглядывались на Польшу. Страны Центральной Азии объединились в тюркский каганат, прихватив отколовшийся от Китая Синьцзян. Объединялись, пусть даже и формально, все, кто мог. Все понимали, завтра от количества сильных одаренных будет зависеть судьба страны и каждого ее гражданина. Но, как оказалось впоследствии, дело было не только в размерах страны и количестве кланов. Существовало еще одно важное условие для появления в стране сильных одаренных. Об этом условии и собирался поведать кесарь сидящим перед ним дворянам и депутатам. В последнее время в разных странах стали появляться необычные одаренные, продолжил свое выступление кесарь. Так сказать, одаренные совершенно нового типа. Они все уники. У них большой дар и много уникальных способностей. И хотелось бы нам этого или нет, но именно такие одаренные скоро будут решать судьбу нашего мира. Они начали появляться примерно год или два назад. Мы не сразу заметили их отличие от обычных одаренных. В первый год-полтора после активации дара они почти не выделяются среди своих сверстников и кажутся простыми униками. Но потом все меняется. Эти ребята получают необъяснимый толчок в развитии, оно идет у них семимильными шагами. И еще у них стали проявляться способности, о которых мы лишь читали в легендах и преданиях и даже не думали, что такое возможно в реальной жизни. Александр Петрович дал присутствующим в зале переварить очередной кусок информации и продолжил. И что особенно меня расстраивает и пугает, один такой одаренный, хорошо обученный боевой магии, способен противостоять одному-двум десяткам обычных магов. И это предварительные данные, так как никто из этих новых одаренных еще не достиг даже 20-летнего возраста, в данный момент все они развиваются. Процесс начался и идет по всему миру, и как-то ему воспрепятствовать мы не можем. Наша задача – искать таких одаренных по всей России и обучать их. И тогда, возможно, они спасут Россию и нас в новой мировой войне. Кесарь бесспорно удивил дворян и депутатов своими словами. Возможно, кто-то из присутствующих и знал об одаренных нового типа, но таких в зале были единицы. Для большинства полученная от Романова информация стала неприятным открытием. «Наша разведка следит за ситуацией и за развитием событий», – продолжил Романов. «И она сделала очень неприятный вывод на основе собранной информации. В основном одаренные нового типа появляются в Британской и Священной Римской империях. Намного меньше в России и тюркском каганате. В остальных странах, вообще, единицы. По Китаю у нас информации нет. Я не могу на память привести точные цифры, вы их получите отдельно, но могу сказать, что к моему великому сожалению, в России таких одаренных всего несколько, а в Англии их счет идет на десятки. Священная Римская империя отстает от нее не сильно. Даже каганат хоть не намного, но опережает нас. И если мы не примем меры, то проиграем в будущей войне уже сейчас. А война будет. Мир меняется, сила меняет его с каждым годом. Этот мир ожидает большой передел. И я хотел бы видеть Россию среди тех, кто будет делить, а не среди тех, кого будут делить. Я против мировой войны, как, надеюсь, и все вы, но когда она начнется, постоять в стороне не получится. Мы должны приспосабливаться к новым условиям уже сейчас, или впоследствии потеряем все. Кесарь выдержал очередную паузу. Нужную информацию он сообщил. Пора было переходить к основной части выступления. Наша разведка провела большую работу, чтобы выяснить, почему у нас так мало новых одаренных по сравнению с Британией и Священной Римской империей. Было собрано много материала, наши аналитики работали с ним не один день. Их выводы таковы. Мы в России имеем малое количество одаренных нового типа по причине того, что наши кланы слабее английских, немецких и итальянских. Намного слабее, следовательно, слабее наши роды. А всем известно, в слабом роду не может появиться сильный одаренный. И тогда мы стали выяснять, почему наши кланы слабее. И мы выяснили. В глазах сидящих в зале дворян и депутатов Александр Петрович заметил неподдельный интерес. Это давало шанс, что кесарь хотя бы будет услышан. Как я уже сегодня говорил, продолжил Романов, какой бы ни был древний и сильный род, он становится намного сильнее в составе клана. И чем больше родов в клане, тем клан сильнее. И тем сильнее каждый род в отдельности. Но есть одна большая проблема. Кланы орков, людей и эльфов существуют как бы сами по себе. Как граждане единой страны мы хоть как-то объединились, тому доказательство две думы и кесарь. Но между нами нет единства на уровне силы. Мы раздроблены и поэтому слабы. И как бы мы ни пытались объединиться снизу, на уровне кланов, мы так и останемся в лучшем случае множеством сильных кланов, не более того. Очень сильными мы не станем. Для этого нас должно что-то объединять сверху. Что-то, что поднимет нас на новый уровень, что продолжит наше развитие в области взаимодействия с силой. Александр Петрович подошел к кульминации своего обращения. Он немного сбавил тон, слишком уж эмоциональный к концу выступления, и громко, уверенно, четко проговаривая каждое слово, произнес: «Не остается никаких сомнений, что лишь наличие главного сюзерена, королевы в Лондоне, императора в Берлине и кагана в Туркестане объединяет перед силой кланы и роды этих государств, независимо от их рас, делает их сильнее и позволяет появляться новым сильным одаренным. И если мы не хотим отставать от этих государств, если не хотим в итоге потерять свою страну в новой мировой войне, то у каждого рода и клана в России тоже должен быть сюзерен. Один на всех. России необходим император». Наступила абсолютная тишина. Кесарю было необходимо перевести дыхание, а залу осознать услышанное. Пауза затянулась больше, чем на минуту, но в итоге один из депутатов, незнакомый Романову, поднялся со своего места и спросил: «Можно ли эту речь, ваше сиятельство, трактовать, как ваше желание взойти на престол?» «Нет, однозначно нет. Разумеется, я выставлю свою кандидатуру, если будет принято решение о реставрации монархии. Глупо будет не сделать этого. Но главное для меня сейчас другое. Я хочу донести до всех вас, что верховный сюзерен, единый для всех родов и кланов России, независимо от их расовой принадлежности, единственный способ выжить нашей родине в новой большой игре, которая уже началась. Как вы это себе представляете, князь?» – спросил граф Засекин, представитель древнего московского рода в Дворянской думе. «Для этого нужно как минимум изменить конституцию. И как вы планируете выбирать будущего императора?» «Всенародным голосованием, конституция меняется референдумом», – ответил Романов. «А что касается выборов, логичнее было бы утвердить монарха голосованием Дворянской думы. Это позволит избежать ненужного напряжения в обществе». «То есть вы предлагаете лишить народ возможности выбрать монарха? Думаете, это не создаст напряжения?» — не унимался Засекин. «Никогда в истории России народ не выбирал монарха. Это право аристократии, и я не вижу смысла менять традицию. Император должен выбираться дворянами. В этом и есть сакральный смысл этого действия. Это позволит установить между императором и выбравшими его главами родов особую связь, благодаря которой впоследствии сюзерен поможет своим вассалам стать сильнее. А пункт о выборе императора Дворянской думой можно сразу внести в обновленную конституцию». Едва кесарь закончил говорить, как сразу же ему задал очередной вопрос еще один незнакомый депутат. «Если все будет именно так, как вы говорите, ваше сиятельство, то это будет означать, что император станет самым сильным одаренным в стране, и его сила и могущество будут укрепляться с каждым годом. Не будет ли это автоматически создавать преимущество той расе, представитель которой станет императором? Да, поддержал высказавшегося еще один представитель орков в дворянской думе, князь Салтыков. При всем уважении к вам, князь, как к хорошему государственнику, орки и эльфы слишком хорошо помнят, чем закончилось для них нахождение на российском престоле представителя человеческой династии, к которой вы имеете непосредственное отношение, и все мы прекрасно помним, с каким трудом проходили выборы кесаря, и это при том, что он избирался максимум на 10 лет и не наделялся полномочием монарха. Вы действительно думаете, что сильные и независимые роды допустят, чтобы кто-то стал настолько сильнее, чем они? Вопрос был неприятный и неудобный, но кесарю нужно было на него отвечать. Господа, я не говорил, что будет легко, я всего лишь рассказал, к чему движется наш мир и что мы можем сделать, чтобы в нем выжить и спасти нашу родину. Каждый из вас получит после заседания большой подробный отчет по текущей ситуации в мире с выводами наших аналитиков и прогнозами на развитие ситуации. Еще вы получите проект новой конституции. Мне кажется, сейчас важнее решить, сможем ли мы реставрировать монархию, а уже потом стоит думать о кандидатах на престол. Так какой смысл обсуждать плюсы монархии, если мы заранее знаем, что выборы императора перерастут в гражданскую войну между расами и приведут к возможному распаду России на три части? Спросил наконец-то первый представитель эльфов в зале, граф Уваров. Если у нас в ближайшее время не появится необходимое количество новых одаренных, Россия распадется на гораздо большее количество частей. В этом у меня нет никаких сомнений, и я уверен, у вас их тоже не останется после прочтения нашего отчета, довольно жестко ответил кесарь. Благодарю вас за внимание, господа. Романов выключил микрофон, быстро отошел от трибуны и покинул большой зал. Вслед ему из думского кресла посмотрел пожилой князь Седов-Белозерский и негромко сказал своему соседу графу Самойлову: он не должен стать императором. Мы все помним, чем обернулось для эльфов прошлое правление династии Романовых. Он им не станет, ваше сиятельство. Мы работаем над этим. Семья Левашовых заканчивала обеденную трапезу в узком кругу. В столовой графской усадьбы находились лишь сам Семен Григорьевич, его супруга Анастасия Ивановна и дети, Олег, Анфиса и Игорь. Дочери графа недавно исполнилось 14 лет, а младшему сыну не было еще и 10. Семен Григорьевич дождался, когда все дети покончат с десертом, и сказал: «Анфиса, Игорь, дорогие мои, если вы закончили обед, будьте любезны, оставьте нас с мамой и Олегом. Нам нужно побеседовать на взрослые темы». «Да, папа, конечно», — ответила графу дочь и тут же встала из-за стола. Почти сразу же ее примеру молча последовал младший брат. Когда Анфиса и Игорь покинули столовую, Левашов-старший произнес: «Хотел поговорить с вами вечером, но думаю, что тянуть не стоит. Я встречался с Зотовым». Перехватив удивленные взгляды жены и старшего сына, граф пояснил: «У меня не было вариантов. Надеюсь, вы не хуже меня видите, что нашу семью кто-то сильно пытается подставить, и у этих неизвестных пока все получается довольно неплохо, не без помощи одного глупого молодого человека». Левашов со злостью посмотрел на сына, Олег потупил взор, а графиня поспешила разрядить обстановку: «Семен, мы ведь уже обсудили это, Олег наказан и явно вынес из случившегося большой урок. Не знаю, чего он там вынес», — мрачно сказал Левашов, — «но нам повезло, что Зотов тоже считает, что наши роды кто-то стравливает, а я так в этом просто уверен. В свете этого я хочу выяснить один важный вопрос». Семен Григорьевич посмотрел на сына и грозно спросил: «Кто надоумил тебя устроить изнасилование зотовской дочки?» «Я сам», — потупив взор, ответил Олег. «Не лги нам». Олег понял, что мать, одаренная пятого уровня, обладающая навыком эмпатии, вычислила его на раз. Он тяжело вздохнул и сказал: «Я не лгу, идею Игорь подкинул, но мы тогда просто болтали, я сказал, что вот бы помолвку разорвать с этой заразой, ну и стали варианты обсуждать. Сначала в шутку, Игорь предложил поймать ее на прелюбодеянии с кем-нибудь, ну и начали прикидывать варианты, как это можно организовать. Сначала все в шутку, а уже потом я сам решил, что из этого может получиться неплохой план». Левашов-младший осекся и исправился: «Ну, я думал, что это неплохой план». Семен Григорьевич сразу же посмотрел на супругу, Та удовлетворенно сказала: «В этот раз он говорит правду. Великолепно!» Со злостью и сарказмом произнес граф. Ему пропихнули эту идею так, что он даже и не понял, что его решили сделать орудием в чужой игре. «Сынок, ну почему ты такой идиот, Семен?» Гневно воскликнула Анастасия Ивановна. «Настя!» Перебил и осадил супругу граф. «Лучше молчи, а я имею право называть вещи своими именами. Наш сын не просто совершил невероятно глупый и опасный поступок, он совершил его по чьей-то указке, и мы даже не знаем, чьей. И теперь мы втянуты в историю, из которой я даже не представляю, как будем выбираться». Левашов-старший встал из-за стола, он был настолько взбешен, что просто не мог усидеть на месте. Граф прошелся несколько раз по столовой, подошел к сыну, посмотрел ему в глаза и спросил: «Кто такой этот Игорь, мой друг? Где ты выкопал такого друга? Надеюсь, он с академии?» «Нет, мы как-то познакомились в клубе, еще год назад, потом общались, он нормальный парень, не думаю, что...» «Заткнись», — взревел граф, — «я уже говорил тебе, что ты не умеешь думать. Какая фамилия у этого Игоря, где его найти?» «Игнатьев, он на Большой Московской живет, точного адреса не знаю, но могу показать. Покажешь Березину, когда ты в последний раз видел его?» «Ну вот накануне того дня, когда с Ариной это все случилось. Потом мне уже не до общения с друзьями было. Я ему звонил пару раз, но он не ответил, наверное, занят был. В кого он такой тупой?» Обратился старший Левашов к жене, игнорируя сына. «Ну не было ни в моем, ни в твоем роду идиотов. Откуда он такой взялся?» Младший Левашов стоял, потупив взор. Когда отец немного успокоился, Олег сказал: «Я могу Игорю сейчас еще раз позвонить». «Не вздумай», — закричал Семен Григорьевич. «И если он вдруг сам тебе позвонит, трубку не бери, чтобы лишнего не сболтнуть. С тебя станется. Покажешь Березину, где он живет, и дашь его номер. Ну и информации побольше дашь об этом Игоре. У тебя есть его фотографии? Или, может, какие-то совместные?» «Нет, он почему-то всегда отказывался фотографироваться. Я даже знаю, почему», — воскликнул Левашов-старший. «Все, сынок, иди, с меня на сегодня хватит». Олег быстро покинул столовую, а Семен Григорьевич с нескрываемым разочарованием посмотрел на супругу. «Мне нечего на это сказать, дорогой», — ответила Анастасия Ивановна. «Я сама пребываю в натуральном шоке от всего этого. Будешь тут в шоке?» Со злостью пробурчал граф. «Наш сын стал пешкой в чьей-то игре и подставил под удар всю семью. Я думал, после истории с избитым мальчишкой, после которой твой отец лишился почетной должности, хуже уже не будет. Как оказалось, я ошибся». Семен Григорьевич нервно прошагал по столовой до двери, а затем обратно к своему месту и обратился к супруге. «Будь добра, Настенька, вели Яше принести 100 граммов анисовой настойки. Чувствую, без нее меня еще долго трясти будет. Я могу ввести тебя в транс на 10 минут, станет легче». «Спасибо, дорогая, но ограничимся анисовкой». Анастасия Ивановна понимающе кивнула и нажала на кнопку, вызывающую прислугу. Глава 27. Следующие две недели прошли без сюрпризов. Наконец-то я ощутил, что такое нормальная жизнь обычного студента Кутузовской академии. С утра ходил на занятия, после них практиковался в боевой магии, а по вечерам проводил время с Милой. После пережитых стрессов и приключений такая размеренная жизнь казалась просто сказочной. Глеб задержался дома дольше, чем планировал, и Мила на это время полностью переехала ко мне. Конечно, это было вопиющим нарушением правил, никто нам ничего не сказал. Я давно заметил, что сильного контроля за студентами в общежитии не было. Если ты не нарушал общественный порядок, то никого особо не волновало, чем ты занимаешься. К хорошему привыкаешь быстро. За время отсутствия Глеба мы с Милой так привыкли жить вместе, что приезд соседа по комнате показалось нам чуть ли не катастрофой. Мила вернулась к себе, а я всерьез задумался о том, чтобы снять квартиру. Такое практиковали многие приезжие студенты. Но на съем квартиры нужны деньги, а их у меня не было. Запасов, выданных дядей Володей, осталось на один хороший поход в кафе, и я всерьез озаботился финансовым вопросом. Нужно было найти хоть какой-то способ заработка. В противном случае студенческая жизнь обещала быть довольно серой. Нам, конечно, сообщили, что совсем скоро мы получим доступ к счетам, на которые наши родные перечисляют средства на наше содержание, но я понимал, на съем квартиры и частые походы по кафе и ресторанам там точно не хватит. А помимо этого, было много других трат: на одежду, проезд, мелкие развлечения. Поэтому поиск заработка стал для меня главной заботой, не связанной с учебой. Тем более, впереди были 3 летних месяца, не сидеть же все это время просто так. Еще мы наконец-то получили ИД-карты и по ним смогли оформить себе сим-карты для телефонов. Теперь мы с Милой всегда могли быть на связи. О телефоне, полученном в подарок от Зотова, я на всякий случай девушке рассказывать не стал, чтобы не вызывать на пустом месте ненужную ревность. Впрочем, повода для ревности действительно не было, даже формального. Арина после теракта в особняке Зотовых сильно изменилась. Она стала замкнутой, приезжала с Филиппом к самому началу занятий, а после их окончания никогда не задерживалась, прыгала в машину и ехала домой. За все это время мне лишь однажды удалось с ней поговорить, когда мы столкнулись на лестнице между парами. Я поинтересовался, как обстоят дела у ее отца. Княжна довольно сухо ответила, что все хорошо и дежурно справилась о моем здоровье. На этом наш разговор и закончился, но после он долго не выходил у меня из головы. Очень уж изменилась Арина, либо изменилось ее отношение ко мне, и что могло явиться причиной этих резких изменений, я не знал. Не сказать, что меня сильно расстроило такое отношение само по себе, наоборот, во многом обрадовало. Особого желания общаться с княжной Зотовой у меня не было. У нас с Милой было все хорошо, и я не собирался давать своей девушке повод для ревности, пусть даже и надуманный. Но причину такого поведения Арины узнать хотелось. Если дело было исключительно в ней, в какой-то ее обиде, то сильно переживать не стоило. А вот если ее поведение отражало общее отношение ко мне рода Зотовых, то здесь имело смысл беспокоиться. После моего спасения из лап Левашовых я не понаслышке знал, что поддержка князя Зотова не пустой звук. Но с другой стороны, беспокойся не беспокойся, а что я мог поделать в этой ситуации? Бежать к Арине с расспросами, вряд ли от этого был бы толк. Что я реально мог сделать, это лишний раз не выходить за пределы академии, чтобы не подвергать себя ненужной опасности. Обычно по понедельникам второй парой у нас была алгебра. Я не любил этот предмет еще с гимназии, несмотря на то, что оценки по нему у меня были хорошие. Мне просто не нравилось решать примеры и задачи на бумаге, я предпочитал науки, изучающие то, что можно было потрогать руками. Но так как в задачи подготовительного курса входила не только подготовка к обучению в Кутузовке, но и завершение среднего образования, то помимо профильных для магической академии дисциплин, мы занимались еще и по обычной школьной программе, чтобы получить государственный аттестат о среднем образовании. Без него дверь на первый курс академии была закрыта. Когда мы пришли в аудиторию, то вместо преподавателя алгебры, увидели там куратора. Андрей Николаевич объявил нам, что пара отменяется, а вместо нее мы должны пройти на арену. Оказалось, что в академии существует традиция. За неделю до начала весеннего турнира на общем собрании студентов объявляются все его участники, после чего они на неделю освобождаются от всех занятий для подготовки к боям. Мы отправились на собрание. Здание, в котором находилась арена, было довольно большим, его трибуны вмещали всех студентов, даже еще оставались места. Мы расселись в секторе, который нам указал куратор и, болтая о том о сём, принялись ждать начала мероприятия. Ждали недолго, минут через 10 на середину арены вышла Милютина, а вместе с ней Игнатьев и помощник ректора Петр. Анна Алексеевна сказала несколько дежурных фраз, после чего поручила помощнику зачитать списки участников. Петр сказал, что всех, подавших заявки, уже разбили на 4 группы, разделив их по полу и курсам, и принялся объявлять имена студенток первого, второго и подготовительного курсов, изъявивших желание принять участие в турнире. Когда объявляя имена будущих участников, Петр назвал Арину, я особо не удивился. Княжна Зотова была сильной студенткой и имела все шансы на победу в турнире. К тому же она была второкурсницей, что давало дополнительные преимущества. А вот когда помощник назвал Милу, я не то чтобы удивился, так как моя девушка не раз высказывала желание принять участие в турнире, но и радости от этого не испытал. Мила хоть и была той еще оторвой и даже мне могла дать фору во время поединка, но для меня она в первую очередь была милой и нежной подругой, я воспринимал ее прежде всего, как свою девушку, а не как бойца. И мне очень не хотелось, чтобы ее сильно избили на арене, а шансы быть избитой самым жестоким образом были велики. Для этого при жеребьевке Миле всего-навсего надо было попасть на сильную второкурсницу. Я поймал себя на мысли, что мне уже заранее жалко мою подругу. Правда, Сама девушка испытывала совершенно противоположные эмоции. Она просто сияла от счастья и разве что не подпрыгивала от радости. «Все-таки подала?» – спросил я ее. «Ага», – ответила счастливая Мила. «Это будет здорово. Это будет больно и, возможно, обидно, если после первой же атаки от сильной второкурсницы вылетишь с арены. Боли я не боюсь, а чтобы с первого удара не вылететь, уж что-нибудь придумаю. И не факт, что мне попадется именно второкурсница. Рано или поздно попадется. Да мне хотя бы один бой выиграть, уже будет круто. Какая же ты у меня все-таки безбашенная. А я думала, тебе нравятся безбашенные», — Мила наигранно нахмурилась. «Вот буквально позавчера ночью сам об этом говорил». «Так позавчера ночью это было очень кстати», — ответил я и поцеловал девушку в надутые губки. «А насчет турнира я сильно сомневаюсь. Но ты болеть-то за меня будешь, а куда ж я денусь? Ну хоть на этом спасибо. Но вот если бы ты тоже подал заявку, и мне бы было за кого болеть. А так ни за кого. Будем вместе за Глеба болеть, он собирался участвовать. А я подожду годик. Нет у меня пока что такого сильного желания быть избитым». Пока мы разговаривали, Петр зачитал второй список с именами девушек-старшекурсниц и перешел к третьему, называя имена парней из первого, второго и подготовительного курсов. Помощник ректора объявил в том числе Глеба и Левашова. Это было ожидаемо, они оба заканчивали второй курс, и на их месте неучастие в турнире могло быть расценено как трусость. Второкурсники участвовали все, из первокурсников примерно половина, а с подготовительного курса Петр объявил лишь Артема и меня. Когда я услышал свое имя, от неожиданности аж привстал, чем обратил на себя внимание окружающих. Все посмотрели на меня с уважением, а Мила так просто завизжала от радости. При всей ее суровости и опасности на арене, в жизни она оставалась обычной девчонкой и иногда выражала свои чувства чересчур уж эмоционально. И мне это нравилось. Обычно нравилось, но в этой ситуации радости я не испытал. Мила тем временем бросилась мне на шею и прошептала в ухо. «Вот это сюрприз! Круто! Теперь мне по-настоящему будет за кого болеть!» Сказав это, девушка легонько прикусила мочку моего уха. Видимо, ее это все сильно заводило. А вот мои эмоции были прямо противоположными. Но все же я через силу улыбнулся и сделал вид, что все нормально. Но при этом прокручивал в мозгу ситуацию и с ужасом понимал, что иного выхода из нее, кроме как выйти на турнир, у меня нет. Отказаться после такого эффектного объявления означало предстать перед всеми трусом, слабаком и дурачком, который записался на турнир, а потом отказался. Конечно, можно было попытаться объяснить, что меня записали без моего ведома, но в этом случае, разве что дураком бы не посчитали. А вот ярлык труса вполне мог и приклеиться, так что лучше уж быть избитым на арене, хоть этого и не хотелось, чем слава труса уже с подготовительного курса. Видимо, на это и рассчитывал тот, кто подал за меня заявку на участие. Но вот только кто это был, кто меня записал. Я попытался прокрутить в голове варианты, но их просто не было. Можно было подумать на Милу, но она так искренне обрадовалась этому, что подозрения отпали. Конечно, удивление можно было и сыграть, но я ощутил сильнейший всплеск восторга, исходивший от Милы, когда объявили мое имя. Зная она об этом заранее, внутренние эмоции девушки были бы другие. Но кто тогда мог меня записать? И с какой целью? Ответа на этот вопрос не было. А пока я размышлял, Петр зачитал четвертый список и объявил, что жеребьевка по парам будет проведена в день поединков. После помощника слово взяла сама ректор. Она поздравила всех участников, объявила, что нас освобождают от занятий до окончания турнира и пожелала всем хорошо подготовиться и достойно выступить. Неожиданно Анна Алексеевна подошла к той части трибуны, где сидел наш курс. Она оглядела меня, Милу и Артема и сказала: «С вашей стороны это полное безрассудство, принимать участие в таком турнире. Но порой отчаянные и безрассудные поступки поворачивают ход истории, или как минимум меняют судьбы людей. Я желаю вам удачи». Мы поблагодарили ректора, она одарила нас очаровательной улыбкой и неожиданно сказала: «Андреев, подойдите ко мне». Сказав это, Милютина отошла от трибун, чтобы наш с ней разговор никто не услышал, а когда я подошел, заявила: «Роман, зайди ко мне в 2 часа дня». «Слушаюсь, Анна Алексеевна, ровно в 2 часа буду у вас». Мне очень хотелось спросить, с какой целью она меня приглашает, но я сдержался. В конце концов, до предстоящей встречи оставалось менее 2 часов, и выставлять себя излишне любопытным, то есть не сдержанным, не стоило. Любопытство я поборол без проблем. Уж с чем, а со сдержанностью у меня было все в порядке, воспитание в эльфийских традициях давало о себе знать. После общего собрания там же на арене куратор сообщил мне, Миле и Артему, что мы поступаем в распоряжение Игнатьева. Преподаватель боевой магии должен был курировать нашу подготовку. После этого все ребята, кроме заявленных на турнир, отправились на занятия. Признаться, я думал, что с нашего курса еще и Софья подаст заявку, но она, видимо, как и я, не любила поединки, в которых ты заведомо знаешь, что проиграешь. Впрочем, нежелание быть мальчиком для битья у какого-нибудь второкурсника не было главной причиной, по которой я старался избежать поединков. По большому счету получить порцию синяков или даже переломов было не страшно, я знал, что лекари академии быстро приведут меня в форму. Гораздо страшнее было проявить во время поединка свои уникальные навыки и раскрыться перед всей академией. И эту истинную причину моего нежелания участвовать в турнире я не мог назвать никому, даже Миле. Я не знал, чем в итоге может мне аукнуться раскрытие секретов на широкую публику, но чувствовал, что делать этого не стоит. Но какой выбор у меня оставался после объявления моего имени среди участников турнира? Я видел лишь два варианта. Первый – просто дать себя избить. Второй – драться, но стараться себя контролировать. И я тут же отмел оба варианта. Первый был слишком позорный, а второй – рискованный. Я помнил, как во время тестового поединка потерял контроль над своими эмоциями и чуть не задушил Артема. Что-то подобное вполне могло произойти и на турнире. В 13:55 я вошел в приемную ректора. Секретарь доложила Милютиной о моем прибытии, тут же заявила, что я могу войти в кабинет Анны Алексеевны и поинтересовалась, не хочу ли я чаю. Не знаю, почему, но я неожиданно попросил кофе. Неожиданно в первую очередь для самого себя. Видимо, сыграло то, что в приемной стоял сильный запах этого вкусного напитка. Наверное, совсем недавно сварили очередную порцию. Секретарь искренне удивилась, она всегда предлагала посетителям чай, но по негласному правилу у студентов было принято отказываться. А я мало того, что не отказался, так еще и затребовал кофе, да еще и уточнил, что хочу с молоком и без сахара. Тут было чему поразиться. Но, несмотря на удивление, секретарь сразу же направилась к кофемашине. Я же вошел в кабинет ректора. Анна Алексеевна сидела в своем кресле и пила кофе. Сразу стало понятно, почему в приемной стоял такой запах. Я поздоровался и присел за стол для посетителей. Почти сразу же вошла секретарь. Она поставила на стол передо мной чашку кофе и сказала, «Как вы просили, с молоком и без сахара». «Благодарю», — ответил я и придвинул к себе чашку. «Осваиваешься?» — улыбнувшись, спросила Милютина, когда секретарь вышла. «Прошу прощения, Анна Алексеевна, у вас в приемной так пахло кофе, что я не удержался и попросил чашечку. Да на здоровье, что мне жалко, что ли?» Ректор чуть ли не рассмеялась, видимо, ее очень веселила ситуация. «Спасибо», — сказал я и сделал глоток. «Горячий ароматный вкусный кофе, казалось, с первого глотка придал мне, если не сил, то уверенности. А не расскажешь мне, Роман, чего вдруг ты решил участвовать в турнире?» — спросила Милютина. «А я, Анна Алексеевна, так не решал. Я не хотел в нем участвовать. И сейчас не хочу», — ответил я и вызвал искреннее удивление у ректора. «Я, вообще, заявку не подавал. Кто-то сделал это вместо меня. Я решил рассказать правду. В конце концов, пусть руководитель академии знает, как коряво у них организован прием заявок на главный турнир. Однако ты меня удивил», — сказала Милютина. «Но если это действительно так, то почему ты не сказал об этом сразу же, там на арене?» «Если честно, не хотелось выглядеть трусом», — признался я. «Решил, что лучше выйти на поединок, чем при всех оправдываться и объяснять, что это не я подал заявку. Но теперь начинаю об этом жалеть. Почему? Боюсь, что во время поединков раскроются все мои уникальные способности и навыки, я ведь не умею пока их контролировать. Более того, я, возможно, и не про все знаю. У меня уже был случай». «Я в курсе», — перебила меня ректор. «Мне доложили. Ну вот я и боюсь, что опять нечто подобное выйдет. И что ты теперь намерен делать?» — в первую очередь спросить у вас совета, Анна Алексеевна. «Какой хитрый молодой человек!» Милютина рассмеялась, однозначно она была в этот день в хорошем расположении духа. «Мне больше ни с кем посоветоваться», — пояснил я. «Кроме вас, никто не знает обо всех моих способностях, даже Андрей Николаевич и Ярослав Васильевич. Ректор неожиданно стала очень серьезной и сказала: «Если ты будешь участвовать в поединках, то скрыть, что ты эмпат, не получится, и что уник тем более. Готов ли ты к этому? Я постоянно думаю о своих способностях. Конечно, не хотелось бы раскрывать все свои секреты, но с другой стороны, если этого не сделать, то как тогда тренироваться в полную силу? Как развивать эти навыки? Ты ставишь перед собой правильные вопросы, только вот ответов на них у меня нет», — ответил я с нескрываемым сожалением. «Есть. Просто ты пока не готов эти ответы принять, но никто, кроме тебя, этого не сделает. Это твой выбор, и ответственность за него нести тебе. И я должен сделать этот выбор сейчас». Милютина пожала плечами и улыбнулась, после чего взяла свою чашку и принялась пить кофе. «Я выбираю развитие», — сказал я. «А теперь выпей кофе и подумай еще раз», — сказал ректор. «Не торопись». Я взял чашку и, не торопясь, допил уже немного остывший напиток. Впрочем, менее вкусным он от того, что остыл, не стал. Сделав последний глоток, я поставил чашку на стол и твердо произнес: «Я выбираю развитие, Анна Алексеевна». «Хороший выбор, молодой человек», — сказала Милютина. «Правильно или нет, покажет жизнь, но хороший. Признаться, я не совсем понял, что Анна Алексеевна этим хотела сказать, но на всякий случай поблагодарил ее. А вот что тебе стоит сохранить в тайне во что бы то ни стало, это способность к сокрытию уровней, ну и всего остального, что ты сможешь научиться скрывать», — сказал ректор. «Уников среди одаренных немного, но достаточно, эмпатов значительно меньше, но тоже хватает, а вот способных к сокрытию – единицы. Об этом твоем таланте я даже не стала писать в отчете после активации дара. Это один из немногих навыков, что приносит пользу, когда о нем никто не знает».